804. И ты, пишущий эти строки, даже ты не понимаешь глубины своего служения. Даже ты, не могущий согнуть спину от ярых болей в позвоночнике. Поднимается кундалини. В болях рождаются новые возможности духа. Служение углубляется, и велико знание, приносимое людям. И столько еще будет дано, и столько еще сделано. Думаешь о подвиге и о великих делах, а он уже творится, в жизни творится, среди невозможных условий и тяжкого нагнетения. Тем славнее будет заслуга. Пиши, спокойно пиши, запечатлевай получаемые знания. Оно нужно для людей, яро оскудевших знанием духа. Ты, избранный мною и посланный в мир с миссией трудной, свет людям нести, несовершенствами своими не смущайся. Велик свет знания в мир, принесенный тобою. Под нашей заботой идешь. Не надо терзаться тем, что ты еще только человек. Поручение выполняешь яро, не щадя сил, времени и здоровья, и ставя дело мое первее всего остального. Труд немал. Каждодневные записи, несмотря на ярость противных условий и старания темных, растут и растут неуклонно. Их место в сокровищнице человеческой мысли. И дар приносимый велик. Потому спокойно и твердо иди, зная, что луч мой над тобою. Ничем не смущайся. Иди, собирая сокровища знаний и опыта. Подумай, кто же из миллионов людей может дать то, что даешь ты? И кто может вести записи моих мыслей? И кто среди них так близок мне? Ибо ты сын мой, и матерь Агни, матерь твоя, ты наш. Поручение дано. Выполняй его столь же успешно, как выполнял до сих пор. Близится время твое явного служения людям.